В безоблачное весеннее утро шведские суда с 15 000 отборного войска вышли в Зунд. К полудню на полосе солнечной зыби показались черные, будто висящие между краем моря и светлого неба, очертания кораблей «Шняв» и «Галер». Веяли сотни вымпелов. Это был дрейфующий англо-голландский флот. Когда на шведском головном фрегате побежал на мачту королевский штандарт, круглые облачка дыма стали отделяться от корабельных бортов, покатились пушечные выстрелы, дым пеленою понесло на юг. Английский и голландский адмиралы, расшитые золотом, пошли на шлюпках к головному фрегату. Карл, ожидая, стоял на мостике. На нем был суконный серо-зеленый кафтан, застегнутый наглухо до черного галстука, и смазанные ботфорты с широкими раструбами, приспособленные для всех превратностей судьбы. Под маленькой, сплющенной с боков шляпой, парик заплетен в косу и вложен в кожаный мешочек. Рука опиралась, как на трость, на длинную шпагу. Таким он отправился в долгий путь завоевывать Европу. Адмиралы, много наслышанные про этого испорченного юношу, были удивлены его необыкновенной решительностью и сдержанностью. Он заговорил о нестерпимых обидах, нанесенных ему польским и датским королями, и великодушно согласился принять помощь англо-голландского флота, дабы наказать датчан за вероломство. В тот же день три соединенных флота, покрыв парусами море, взяли курс на Копенгаген.